Глава 13. Князь Николай Борисович Юсупов, богатство рода Юсуповых, князь Григорий Юсупов, село Архангельское, князь Голицын, вельможа екатерининских времен, театр, богатство оранжерей, расчетливость князей Юсуповых, директорство, земельное богатство Юсупова, анекдоты из жизни Юсупова, Татьяна Васильевна Юсупова, князь Борис Николаевич Юсупов, родовой дом князей Юсуповых в Москве, трудовая жизнь князя Бориса Николаевича Юсупова, графиня Дешево. Одним из последних вельмож блестящего века Екатерины II был также в Москве князь Николай Борисович Юсупов. Князь жил в древнем своем барском доме, подаренном за службу прапрадеду его, князю Григорию Дмитриевичу, императором Петром II. Дом этот стоит в Харитоневском переулке и замечателен как старый памятник зодчества XVII века. Здесь дед его угощал венценосной дщерь Петра Великого императрицу Елисавету во время ее приезда в Москву. Богатство Юсуповых издавна славится своей колоссальностью. Начало этого богатства идет со времен императрицы Анны Иоанновны, хотя и до того времени Юсуповы были очень богаты. Родоначальник их, Юсуф, был владетельный султан Ногайской Орды. Сыновья его прибыли в Москву в 1563 году и были пожалованы царем богатыми селами и деревнями в Романовском округе, Романовско-Борисоглебский уезд Ярославской губернии. Поселенные там казаки и татары были подчинены им. Впоследствии одному из сыновей Юсуфа были даны еще некоторые дворцовые села. Царь Феодор Иванович также неоднократно жаловал Ильмурзу землями. Лжедмитрий и Тушинский вор пожаловали Романовским посадам, уездный город Романов Ярославской губернии, его сына Сиюша. При вступлении на престол царь Михаил Феодорович оставил все эти земли за ним. Потомки Юсуфа были магометанами еще при царе Алексее Михайловиче. При этом государе первым принял христианство правнук Юсуфа Абдул-Мурза. Он при крещении получил имя Дмитрия Сиюшевича Юсупова-княжева. Новокрещенный князь скоро подпал царской опале по следующему случаю. Он вздумал у себя на обеде попотчевать гусем патриарха Иоакима. День оказался постный, и князя за это нарушение уставов церкви от имени царя наказали батагами и отняли у него все имение. Но вскоре царь простил виновного и возвратил отобранное. По поводу этого случая существует следующий анекдот. Однажды правнук Дмитрия Сиюшевича был дежурным камер-юнкером во время обеда у Екатерины Великой. На стол был подан гусь. «Умеете ли вы, князь, разрезать гуся?» — спросила Екатерина Юсупова. «О, гусь должен быть очень памятен моей фамилии», — отвечал князь. «Мой предок съел одного в Великую Пятницу и зато был лишен нескольких тысяч крестьян, пожалованных ему при въезде в Россию. Я отняла бы у него все имение, потому что оно дано ему с тем условием, чтобы он не ел скоромного в постные дни», — заметила шутливо по поводу этого рассказа императрица. У князя Дмитрия Юсупова было три сына, и по смерти все его богатство было разделено на три части. Собственно, богатству Юсуповых положил начало один из сыновей последнего, князь Григорий Дмитриевич. Потомки других двух сыновей не богатели, а их имения дробились и приходили в упадок. Князь Григорий Дмитриевич Юсупов был одним из боевых генералов времен Петра Великого. Его ум, неустрашимость и отвага доставили ему расположение императора. В 1717 году князь был назначен в числе других лиц исследовать злоупотребление князя Кольцова-Масальского по свиному сбору в Бахмуте. В 1719 году он был генерал-майором, а в 1722 году — сенатором. Екатерина I произвела его в генерал-поручики, а Петр II назначил его подполковником Преображенского полка и первым членом военной коллегии. Ему же был поручен розыск над Соловьевым, переводившим в заграничные банки миллионы, принадлежавшие князю Меншикову. Он же производил следствие о казенных вещах, утаенных обер-камергером князем Иваном Долгоруким. Вдобавок к этому, как говорит Корнович, он занимался чрезвычайно прибыльной в то время провианскую и интендантскую частью, а также строил суда. Петр II подарил ему в Москве обширный дом в приходе трех святителей, а в 1729 году пожаловал ему вечное потомственное владение многие из отчисленных в казну деревень князя Меншикова, а также отписанные у князя Прозоровского имения с подгородную слободою. Испанский посол Дюк де Лерия так характеризует князя Юсупова. Князь Юсупов татарского происхождения, брат его еще и поныне магометанин. Человек вполне благовоспитанный, очень хорошо служивший, достаточно знакомый с военным делом, он был весь покрыт ранами. Князь любил иностранцев и был очень привязан к Петру II, одним словом, принадлежал к числу тех людей, которые всегда идут прямую дорогою. Одна страсть омрачала его — страсть к вину. Он умер 2 сентября 1730 года на 56-м году от рождения в Москве в начале царствования Анны Иоанновны. Погребен в Богоявленском монастыре в Китае-городе в Нижней церкви Казанской Богородицы. Надгробная его надпись начинается так. «Внуши, кто приходит, семо, много научит тебя камень сей. Погребен зде генерал Аншеф» и прочее, прочее. Юсупов оставил трех сыновей, из числа которых двое вскоре умерли, и единственный оставшийся сын, Борис Григорьевич, получил все его громадное богатство. Князь Борис был воспитан по повелению Петра Великого во Франции. Он пользовался особенным расположением Берона. При императрице Елисавете Петровне Юсупов был президентом камерс-коллегии, главным директором Ладожского канала и 9 лет управлял кадетским сухопутным шляхтенным корпусом. Во время управления этим корпусом он, первый в столице, завел для собственного удовольствия и для развлечения немногих сановников, задержанных против воли делами службы на берегах Невы, театральные представления. Двор в то время пребывал в Москве. Актеры-кадеты разыгрывали в корпусе лучшие трагедии, как русские, сочиняемые в то время Сумароковым, так и французские в переводах. Репертуар французских состоял по преимуществу из пьес Вольтера, представляемых в искаженном виде. Когда двор возвратился из Москвы, государыня пожелала видеть представление, и в 1750 году по инициативе Юсупова состоялось первое публичное представление русской трагедии сочинения Сумарокова «Хорев», и в том же году, 29 сентября, императрица изустным своим указом повелела Тредьяковскому и Ломоносову сочинить по трагедии. Ломоносов через месяц составил трагедию «Тамира и Селим». Что же касается Тредьяковского, то он тоже через 2 месяца доставил трагедию «Диедамия». катастрофа которой было введение царицы на жертву богини Диане. Трагедия, однако, не удостоилась даже печатания при Академии. Но возвращаемся опять к Борису Юсупову. Императрица Елисавета, довольная управлением его шляхтиным корпусом, пожаловала ему вечное потомственное владение в Полтавской губернии в селе Ряжках казенную суконную фабрику со всеми станками, инструментами и мастеровыми, и с приписанным к ней селом, с тем, чтобы он выписал в это имение голландских овец и привел фабрику в лучшее устройство. Князь обязался ежегодно в казну поставлять сперва 17 тысяч аршин сукна всяких цветов, а потом ставил 20 и 30 тысяч аршин. Сын этого князя, Николай Борисович, как мы уже выше сказали, был один из самых известных вельмож, когда-либо живших в Москве. При нем его подмосковное имение, село Архангельское, обогатилось всевозможными художественными вещами. Им был разбит там большой сад с фонтанами и огромными оранжереями, вмещавшими более 2000 померанцевых дерев. Одно из таких дерев было им куплено у Разумовского за 3000 рублей. Подобного ему не было в России, и только два таких, находившихся в Версальской оранжерее, были ему под пару. По преданию, этому дереву было уже тогда 400 лет. Село Архангельское у Полозы тоже расположено на высоком берегу реки Москвы. Архангельское было родовой вотчиной князя Дмитрия Михайловича Голицына, одного из образованных людей Петровского времени. При императрице Анне Иоанновне князь был сослан в Шлиссельбург, где и умер. Во время опалы князь жил в этом имении. Здесь у него, по словам Забелина, были собраны изящная библиотека и музей, которые своим богатством уступали в то время только библиотеке и музею графа Брюса. Большая часть рукописей из Архангельского перешла потом в собрание графа Толстого и теперь принадлежит императорской публичной библиотеке. Но лучшие были расхищены при описи имения. Ими попользовался, как говорит Татищев, даже герцог Курлянский Бирон. Во времена Голицыных Архангельское напоминало старинное деревенское житье бояр по незатейливости и простоте. Двор князя состоял из трех небольших светлиц, собственно, 8 аршинных изб, соединенных сенями. Внутреннее убранство их было просто. В передних углах иконы, у стены лавки, печки из желтых изразцов. В одной светлице было 2 окна, в другой 4, в третьей 5. В окнах стекла были еще по-старинному в свинцовых переплетах или рамах. Столы дубовые, 4 кожаных стула, еловая кровать с периной и подушкой в пестрядиных и выбычатых наволочках и тому подобное. При светлицах была баня, а на дворе, огороженном решетчатым забором, разные службы — поварня, погреб, ледник, амбары и прочие. Невдалеке от дома стояла каменная церковь во имя Архангела Михаила, основанная отцом князя, боярином Михаилом Андреевичем Голицыным. Но что не соответствовало незатейливому простому боярскому быту тогда здесь? Это две оранжереи, весьма необыкновенные по тому времени. Здесь зимовали заморские деревья — лаврус, нукс, малабарика, миртус, купресус и другие. Против оранжереи был расположен сад длиною 61 сажень, шириной 52 сажени. В нем были посажены самбукус, каштаны, шелковицы, сирингии — 2 штуки, грецких орехов — 14, божьи деревья — маленькая лилия и тому подобное. На грядах росли гвоздика, катезер, Рихнис халцедоника, касатики, ирис синий и желтый, колуфер, исоп и прочие. Против хором был заведен сад в длину на 190 саженей, в ширину на 150 саженей, с перспективными дорогами, по которым были посажены клены и липа штамбовые. Последний из Голицыных, который владел Архангельским, был Николай Александрович, женатый на Алсуфьевой. Это Голицына и продала Архангельское за 100 тысяч рублей князю Юсупову. По покупке имения князь вырубил много лесу и принялся за капитальную стройку усадьбы. Дом был выведен в прекрасном итальянском вкусе, соединен колоннадами с двумя павильонами, в которых, как в 17 комнатах дома, еще 50 лет тому назад было расположено 236 картин, состоявших из оригиналов: Веласкеса, Рафаэля Менкса, Перуджино, Давида, Ричи, Гвидо Ренни, Тиеполо и других. Особенное внимание из этих картин заслуживала картина «Дояна. Триумф Метелла». Из мраморов Архангельского замечательна группа Кановы «Амур и Психея» и резца Козловского «Прекрасная статуя Купидон», к несчастью, поврежденная при перевозке в 1812 году. Картинную галерею Юсупов собирал 30 лет. Но лучшая красота Архангельского — это домашний театр, построенный по рисунку знаменитого Гонзаго для 400 зрителей. 12 перемен декораций этого театра были писаны кистью того же Гонзаго. У Юсупова был еще другой театр в Москве, на Большой Никитской улице, который прежде принадлежал Позднякову и на котором давались французские представления во время пребывания французов в Москве в 1812 году. Библиотека Юсупова состояла более чем из 30 тысяч томов, в числе которых были редчайшие эльзевиры и Библии, отпечатанные в 1462 году. В саду был еще дом, называемый «Каприз». Рассказывали по поводу постройки этого дома, что когда еще Архангельское принадлежало Голицыным, муж и жена поссорились. Княгиня не захотела жить в одном доме с мужем и велела построить для себя особый дом, который и назвала «Капризом». Особенность этого дома была та, что он стоял на небольшой возвышенности, но для входа в него нет крылец со ступенями, а только отлогая дорожка, идущая покатостью к самому порогу дверей. Князь Юсупов очень любил старые бронзы, мраморы и всякие дорогие вещи. Он в свое время собирал их такое количество, что другого такого богатого собрания редких античных вещей трудно было найти в России. По его милости, разбогатели в Москве менялы и старьевщики — Шухов, Лухманов и Волков. Князь Николай Борисович по своему времени получил блестящее образование. Он в царствовании Екатерины был посланником в Турине. В университете этого города князь получил свое образование и был товарищем Альфьери. Император Павел при своем короновании пожаловал ему звезду Андрея Первозванного. При Александре I он был долго министром уделов, при императоре Николае — начальником кремлевской экспедиции, и под его ведением перестраивался Малый Николаевский кремлевский дворец. Он имел все российские ордена, портрет государя, алмазный шифр, и когда уже нечем было его более наградить, то ему была пожалована одна жемчужная эполета. Князь Юсупов был очень богат, любил роскошь, умел блеснуть, когда нужно, и, будучи очень даже щедр, был иногда и очень расчетлив. Графиня Разумовская в одном письме к мужу описывает праздник в Архангельском Юсупова, данный императору Александру I и королю прусскому Фридриху Вильгельму III. Вечер был превосходный, но праздник — самый плачевный. Все рассказывать было бы слишком долго, но вот тебе одна подробность, по которой можешь судить об остальном. Вообрази, после закуски поехали кататься по ужасным дорогам и сырым, некрасивым местам. После получасовой прогулки подъезжаем к театру. Все ожидают сюрприза, и точно, сюрприз был полный. Переменили 3 раза декорации, и весь спектакль готов. Все закусили себе губы, начиная с государя. В продолжении всего вечера была страшная неурядица. Августейшие гости не знали решительно, что им было делать и куда деваться. Хорошее понятие будет иметь король прусский о московских вельможах. Скаридность во всем была невообразимая. Все Юсуповы не отличались расточительностью и старались более собирать богатство. Так, выдавая невест из своего рода, Юсуповы не давали многого в приданные. По завещанию, например, княгини Анны Никитишны, умершей в 1735 году, дочери ее к выдаче назначено было в год только 300 рублей из хозяйственных статей, 10 ведер вина, 9 быков и 60 баранов. При выдаче замуж княжны Евдокии Борисовны за герцога Курлянского Петра Берона дано было в приданной только 15 тысяч рублей с обязательством со стороны отца невесты снабдить будущую герцогиню алмазным убором и другими нарядами со значением цены каждой вещи. Княжна-невеста была ослепительной красоты и прожила в замужестве за Бероном недолго. После смерти ее Берон прислал на память Юсупову ее парадную постель и всю мебель из ее спальни. Обивка мебели была голубая, атласная, серебром. Интересен также свадебный договор князя Дмитрия Борисовича Юсупова с окольничим Актинфовым, который обязался в случае, если не выдаст за князя свою дочь к назначенному сроку, уплатить ему 4000 рублей неустойки. Сумма весьма значительная для половины 17-го столетия. Село Архангельское не раз было удостоено приездом высочайших особ. Императрица Мария Федоровна гащивала по нескольку дней, и в саду есть памятники из мрамора с надписями, когда и кто из высочайших особ там бывал. Очень понятно, что, принимая царственных особ, Юсупов давал и праздники великолепные. Последний из таких праздников дан был Юсуповым императору Николаю после его коронования. Здесь были почти все иностранные послы, и все удивлялись роскоши этого барского имения. Праздник вышел самый роскошный и великолепный. В этот день в Архангельском был обед, спектакль и бал с иллюминацией всего сада и фейерверком. Князь Николай Борисович был другом Вольтера и живал у него в Фернейском замке. В молодости своей он много путешествовал и был принят у всех тогдашних властителей Европы. Юсупов видел в полном блеске двор Людовика XVI и его жены Марии Антуанетты. Юсупов не раз бывал в Берлине у старого короля Фридриха Великого, представлялся в Вене императору Иосифу II и у английских и испанских королей. Юсупов, по словам его современников, был самый приветливый и милый человек, без всякой напыщенности или гордости. С дамами он был изысканно вежлив. Благово рассказывает, что когда в знакомом доме ему бывало приходилось встретиться на лестнице с какой-нибудь дамой, знает ли он ее или нет, всегда низко поклониться и посторониться, чтобы дать ей пройти. Когда у себя летом в Архангельском он гулял в саду, туда тогда допускались все желающие гулять, и он при встрече непременно раскланяется с дамами, а ежели встретит хотя по имени ему известных,

представлялось одно замечательное обстоятельство. Приехавшая при Екатерине Великой в Петербург сильно чудившая герцогиня Кингстон, графиня Ворд, так полюбила молодую еще в то время Татьяну Васильевну Энгельгард, что хотела взять ее с собой в Англию и передать ей все свое несметное состояние. Герцогиня приехала в Петербург на собственной великолепной яхте, имевшей сад и убранной картинами и статуями. При ней, кроме многочисленной прислуги, находился оркестр музыки. Татьяна Васильевна не согласилась на предложение герцогини и, овдовев, вышла в 1795 году за Юсупова. Супруги впоследствии не очень поладили и жили не вместе, хотя не были в ссоре. Князь умер ранее жены. Последняя умерла после него спустя лет 10. У них был один сын. Замечательно, что в этой линии Юсуповых, как и в младшей линии графов Шереметьевых, постоянно в живых оставался один только наследник. Теперь кажется, что изменилось. У Шереметьевых есть несколько, а у Юсуповых — ни одного. Татьяна Васильевна Юсупова тоже не отличалась расточительностью и жила очень скромно. Она сама управляла всеми своими имениями. И из какой-то бережливости княгиня редко меняла свои туалеты. Она долго носила одно и то же платье, почти до совершенного износа. Однажды, уже под старость, пришла ей в голову следующая мысль. «Да если мне держаться такого порядка, то женской прислуге моей немного пожитков останется по смерти моей». Из самого этого часа произошел неожиданный и крутой переворот в ее туалетных привычках. Она часто заказывала и надевала новые платья из дорогих материй. Все домашние и знакомые дивились этой перемене, поздравляли ее со щегольством и с тем, что она как будто помолодела. Она, так сказать, наряжалась к смерти и хотела в пользу своей прислуги пополнить и обогатить свое духовное завещание. У ней была только одна дорого стоившая страсть — это собирать драгоценные камни. Княгиня купила знаменитый бриллиант «Полярная звезда» за 300 тысяч рублей, а также диадему бывшей королевы неаполитанской Каролины, жены Мюрата, и еще знаменитую жемчужину в Москве у грека Зосимы за 200 тысяч рублей под названием «Пилигрим» или «Странница», некогда принадлежавшую королю испанскому Филиппу II. Затем Юсупова много тратила денег на свое собрание античных резных камней. Единственный сын Татьяны Васильевны, Борис Николаевич, известен как человек весьма деятельный и заботливый в выполнении своих обязанностей. По рассказам его современников, он умирал на службе и за хозяйственными делами своих обширных имений и за день до своей смерти занимался делами службы. По словам его биографа, счастье открывало ему блестящие поприща. Он был крестником императора Павла и еще в детстве получил Мальтийский орден. От отца к нему перешло потомственное командование ордена святого Иоанна Иерусалимского. По выдержании экзамена при комитете испытаний в Санкт-Петербургском педагогическом институте он поспешил вступить в гражданскую службу. Как мы уже сказали, трудолюбивая деятельность была отличительной чертой его характера. Князь, владея в 17 губерниях имениями, каждый год обозревал обширные свои имения. Даже такие страшные вещи, как, например, холера, не удерживали его от хозяйственных забот. И в то время, когда последнее свирепствовало в Малороссии, он не побоялся приехать в свое село Ракитное, где в особенности губительно действовала эта эпидемия. Не опасаясь заразы, князь всюду ходил по селу. В домашней жизни князь чуждался роскоши. Все утро его было посвящено служебным и хозяйственным делам. Но в час обеда он всегда был рад встретить у себя своих приятелей и знакомых. Он не делал разбора и различия по чинам, и однажды приглашенные им получали к нему доступ навсегда. В разговоре князь был шутлив и остроумен и умел ловко подметить странности своих знакомых. Вечером князь всегда был в театре, любовь к которому унаследовал от отца, долгое время управлявшего театрами. Князь, впрочем, любил только бывать в русских спектаклях. Князь превосходно играл на скрипке и имел редкое собрание итальянских скрипок. Борис Николаевич не любил своего архангельского и никогда не жевал в нем подолгу. Одно время он начал многое оттуда вывозить в свой петербургский дом, но император Николай Павлович, помнивший его архангельское, велел сказать князю, чтобы он архангельского своего не опустошал. Князь никогда не давал празднеств в этом имении и, приезжая в Москву, обыкновенно останавливался в своем древнем боярском доме, подаренном, как мы выше говорили, его прадеду императором Петром II. Дом этот в земляном городе в Большом Харитоневском переулке представлял редкий памятник зодчества конца XVII века. Прежде он принадлежал Алексею Волкову. Каменные двухэтажные палаты Юсуповых с пристройками к восточной стороне стояли на пространном дворе. К западной их стороне примыкало одноэтажное каменное здание. Позади — каменная кладовая. Дальше шел сад, который до 1812 года был гораздо обширнее, и в нем был пруд. По словам Мартынова, первая палата о двух ярусах с крутой железной крышей на четыре ската или япончою отличается толщиной стен, складенных из 18-фунтовых кирпичей с железными связями. Прочность и безопасность были одним из первых условий здания. Наверху входная дверь сохранила отчасти свой прежний стиль. Она сломанную перемычкой в виде полуосьмиугольника и сандриком вверху. В тимпане образ святых благоверных князей Бориса и Глеба. Это напоминает заветные благочестивые обычаи русских молиться пред входом в дом и при выходе из него. Здесь были боярская гостиная, столовая и спальня. В западной стороне покой со сводом об одном окошке на север, по-видимому, служил моленную. В нижнем этаже под сводами тоже разделение. Под ним подвалы, где хранились бочки с выписанными фряжскими заморскими винами и с русскими ставленными и сыпучими медами, ягодными квасами и прочим. Пристроенная на восток двухэтажная палата, которая прежде составляла один покой, теперь разделена на несколько комнат. Здесь князь Борис Григорьевич угощал державную черь Петра Великого, любившую верного слугу своего отца. Над палатой возвышается терем с двумя окнами, где, по преданию, была церковь. Из него в стене виден закладенный такой же тайник, какой находится в грановитой палате. Дом этот в роду Юсуповых находится около 200 лет. В этот дом по большим праздникам собиралась с хлебом-солью по древнему заведенному обычаю тысячная толпа крестьян для принесения поздравлений. Сюда же были принесены на руках теми же крестьянами смертные останки князя Юсупова для погребения в подмосковное село Спасское. Князья Юсуповы погребаются в особой каменной палатке, пристроенной к церкви. На гробнице Бориса Николаевича вырезана следующая надпись, написанная самим умершим. «Здесь лежит русский дворянин, князь Борис, княж Николаев, сын Юсупов. Родился 1794 года июля 9-го, скончался 1849 года, октября 25-го. Внизу написано по-французски любимая его поговорка «Честь превыше всего». В основании видны золотой крест и якорь. На первом надпись «Вера в Бога», на втором — «Надежда в Бога». Князь Борис Николаевич был женат два раза. Первая его жена, княгиня Щербатова, умерла 17 октября 1820 года, вторая — Зинаида Ивановна Нарышкина, родилась в 1810 году. Во втором браке за иностранцем графом де Шиво. От первого брака сын князь Николай Борисович родился 12 октября 1817 года. Графиня де Шиво и князь Николай Борисович здравствуют по сей час. Князь считается последним в роде. Сыновей у него нет, есть только дочери.